Глава 21. Мы подъезжаем к клинике. Сегодня без водителя. Тимур сам за рулем. В первую нашу встречу он показался мне невероятно важным. Неудивительно, что спутала его с бандитом. Обстоятельства, опять же. Сейчас я вижу в нем больше человечного. Он, конечно, не мягкий, как пластилин. Из такого ничего не вылепишь. Он уже вылеплен. Закален в огне. Прошел сквозь воду и медные трубы, как в той сказке. И чего меня сегодня на сказке потянуло? Наверное, хочется поверить в чудо. Только чего я жду? Что Тимур увидит, какая я заботливая мать, предложит мне пожениться, вместе воспитывать сына? Хотела бы я. Да. Реально ли это? Нет. Полина, не стоит метить так высоко. Твержу сама себе в мыслях. Падать слишком больно придется, а я уже не в том возрасте, и мне подобные аттракционы ни к чему. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Моя синица — это школа, мои ребята, однушка в старой хрущевке. Но я не жалею, что побывала в сказке, повстречала Тимура и, конечно же, маленького Макара. Два этих столь разных мужчины навсегда останутся в моем сердце. Опять слезы набегают. Становлюсь ужасной плаксой. Вот что маленькие детки с нами делают. И большие, роскошные мужчины тоже. Все в порядке. Тимур тоже хмурится. Заметил мои слезы. Рядом с ним меня прорывает. Выгляжу как плакса. Хотя и не такая. Сколько себя помню, всегда привыкла держать удар. А как иначе, когда у тебя есть только ты сам? Никто не поможет, никто не подставит плечо. Престарелые родители не в счет, не расслабятся в общем. Да, конечно, волнуюсь немного. Чего тебе переживать? Ты же не мать. Бьет совершенно неожиданно. Я не успеваю подготовиться. Внутри все сжимается от боли и обиды. Но разве он не прав? Я ведь действительно не мать. Наверное, он мог бы сказать об этом помягче, но в этом весь Тимур. Глупо ждать от него сантиментов. Да, ты прав. Я не мать. Но я тоже женщина. Во мне заложены материнские чувства. И к Макару я искренне привязалась. Внимательные сумеречные глаза смотрят пристально, а я словно жду. Чего? Что он предложит остаться мне нянькой малыша на более длительный срок? И что потом? Увольняться из школы, ломать свою привычную устоявшуюся жизнь. Ради чего? Чтобы смотреть, как другая выходит замуж за мужчину моей мечты? Вот я в этом и призналась. Тимур мне действительно нравится. Когда успел? И сама не знаю. А еще я уверена, что у них с Марикой все наладится. Не зря он ее сразу не выгнал. И в дом на разговор пригласил. Может, и любит до сих пор. Пошли. Так и не дожидаюсь никакого ответа. Сама вылезаю из машины, аккуратно беру люльку с малышом. Кроха уснул. С трудом отвожу взгляд от милой мордашки. Теперь он кажется мне еще более похожим на папу, с этими сведенными бровками и серьезной линией губ. Может, накручиваю, конечно. Скоро мы сделаем тест и все узнаем. Слегка замираю, прижимая люльку к груди. Тимур закрывает машину. Берет у меня из рук автокресло. Я бы с удовольствием понесла сама, но не сопротивляюсь. Понимаю, он тоже волнуется. Шлепаем по расчищенной дорожке прямо к небольшому зданию частной клиники. Можно, наверное, вызвать и на дом, но, боюсь, в празднике мало кто работает. Можно делать тест ДНК на дому? Удивляюсь. До чего технологии дошли? Сам тест нет. Могут приехать и забрать материал. То есть сейчас мы просто сдадим анализ, а результат когда? Дня через два, может быть, завтра. Фух, я, наконец, выдыхаю. Не знала таких нюансов. Впрочем, я и тест на отцовство никогда ни с кем не проходила. Да и откуда ему взяться, если своих детей нет? Выходит, зря нервничала. Улыбаюсь. Решила, что нам сразу результат скажут. Тимур лишь кивает. Он все равно напряжен. Может, и лучше бы сразу сказали. Теперь мучится 1-2 дня. Дергает на себя ручку, и мы входим. В просторном холле немного пахнет лекарствами и антисептиком. Запах не такой навязчивый, как в больнице, да и обстановка тоже. Возле огромного окна в пол много горшочков с зеленью, больших и поменьше. В углу растет целая пальма и журчит каменный искусственный фонтанчик. Был бы Макар побольше, оценил. Но сейчас он слишком умаялся в дороге и спит. Маленькие детки так быстро устают, зато, говорят, и растут очень быстро. Через год парня будет не узнать. Хотела бы я это видеть. Здравствуйте. Вы по какому вопросу? Хотим сделать тест на отцовство. Тимур переходит сразу к делу. Видно, что тратить свое время на пустяки он не привык. Хотя с нами уже третий день возится. Даже по делам не уезжает. Лишь время от времени запирается в своем кабинете. По крайней мере, я его так назвала. Сама в ту комнату не хожу. Страшно и неловко. Мы не настолько близки. Хорошо, кивает молоденькая девушка-администратор. Мне нужен ваш паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Тимур все достает из папки, которую прихватил из машины. Я еще гадала, зачем. Значит, вот о чем они общались внизу с Марикой. Он требовал у нее документы на ребенка. Похоже, девушке пришлось уступить. Но это неудивительно. Еще совсем недавно и я не смогла противостоять напору этого мужчины. Вспоминаю, как он силой усадил меня в машину с маленьким ребенком на руках. И улыбаюсь. Теперь эти воспоминания не вызывают страха и обиды. Из них и правда получилась бы невероятная история любви. Но не судьба. Девушка быстро печатает, но уже через пару секунд снова поднимает к нам голову. Результат будет более достоверным, если в тесте будет участвовать мама малыша. На меня смотрит. Взгляд мужских глаз тоже медленно скользит по мне, словно примеривается, насколько я подхожу на роль мамы. По коже начинают бежать мурашки, а в голову лезут дурацкие мысли. Например, как бы я хотела родить для Тимура дочь. Он стал бы прекрасным папой, а я самой счастливой мамой на свете. Трясу головой. Пора с этим заканчивать. «Вы ошиблись. Мать не я», — отвечаю девушке. Она немного неловко улыбается и снова утыкается в монитор. Можно расслабиться, но на меня продолжает смотреть пристальный взгляд мужских глаз. Не увернуться. О чем он думает? Сожалеет, что взял с собой? Теперь приходится оправдываться, что я не мать его ребенка? Или... Закончить мысль не успеваю. Тяжелая мужская рука ложится на талию, а сердце пропускает удар.